Она закрыла свое лицо дрожащими руками и зарыдала. «Что с вами, герцогиня?» — вскричал король, нежно отнимая ее руки. «Какой бы проступок ни тяготил вашу душу, вы должны быть совершенно уверены в нашем снисхождении, потому что вы, Анна, единственная из женщин, к которой мы не можем относиться, как король и судья. Успокойтесь, прошу вас». Может быть, ожидая этого свидания, король и мечтал воспользоваться преимуществами своего положения, чтобы унизить гордость Анны. Но при виде ее слез все его самолюбивые планы разлетелись в прах. Он чувствовал только, что страстно любит эту прелестную женщину. «Я глубоко благодарна вам за милостивое расположение ко мне, и тем мучительнее для меня необходимость подвергнуть его тягостному испытанию. Чтобы объяснить вам мою вину, сир, я должна вернуться назад и запомнить наше свидание в Сен-Коломбо. О, ужасная минута, за которую мы так жестоко наказаны! Не стану утруждать ваше внимание рассказом о страданиях, которые я испытывала, начиная с той печальной встречи. Скажу только, что оскорбленная любовь и гордость довели меня до состояния, близкого к помешательству. Анна остановилась, чтобы привести дух. Я возненавидела того, кого прежде боготворила, и поклялась отомстить за себя. Я приняла предложение вашего брата, не питая к нему ни малейшей симпатии, но потому только, что надеялась внушить ему любовь к себе и сделать слепым орудием для исполнения моих преступных замыслов. Я не остановилась даже перед мыслью, что восстанавливаю брата против брата, подданного против короля, и... Герцогиня внезапно умолкла, она была смертельно бледна. «О, теперь мне все понятно. Мой брат, безумно влюбленный в вас, простер свое рвение за пределы ваших ожиданий, так что вы, испуганная его преступной решимостью и не имея уже сил остановить его, сочли за лучшее предупредить нас. О, нет-нет, неужто вы думаете, что этого слабого, бесхарактерного человека можно воодушевить на какой-нибудь мужественный поступок? Нет, сир, любовь ко мне родила в нем только одно новое качество – болтливость. Под влиянием винных паров он выдал мои безумные замыслы своему клеврету Лорену, этому демону в человеческом образе. И тот принуждает вас, — перебил король, — купить свое молчание определенной ценой. Анна гордо выпрямилась. Вы жестоко оскорбляете меня, ваше величество. Дочь короля Карла I не может унизиться до какого-нибудь Лорена. Нет, сир, не раскаяние Магдалины привело меня сюда, а раскаяние в преступных замыслах против вашей священной особы и желание оградить от козней ваших врагов. Вчера Лорен воспользовался моим уединением, чтобы тайно поговорить со мной. Он признался, что замышляет против вас что-то недоброе, что он совсем не тот, кем кажется, что он обладает неведомым для нас могуществом, и все это он положит к моим ногам за мою любовь. Я сдержала свое негодование, даже больше, старалась благосклонно выслушать его дерзкие речи, чтобы лучше выведать преступные планы и средства, которыми он располагает, и предупредить вас, сир. И я хочу сказать, что забываю мою оскорбленную гордость, самолюбие, и протягиваю вам руку с просьбой простить мои заблуждения и принять меня в число ваших преданных друзей. Никогда Анна не была так прекрасна, как в эту минуту. Король смотрел на нее в немом восхищении. Чудная, несравненная женщина. Значит, эта ненависть, которую вы выказывали, была не более как средство, чтобы заглушить любовь ко мне. О, как дорого я дал бы, чтобы вернуть мою утраченную свободу, чтобы всецело принадлежать тебе».